Глава 15. В палатке было душно. От спертого воздуха раскалывалась голова. Дверь не открывали, набивались комары, и было еще хуже. Да и сосед Петрова покойки храпел, как богатырь. Чувствуя, что не заснет, Петров поднялся и вышел. Часть неба еще желтела отблеском потухающего заката, но с юга надвигалась тяжелая туча. Было тепло и удивительно тихо. Под косогором уныло бормотал перекат. Над головой озверело кружились комары. В их звоне тонули ночные шорохи. Он сел на скамейку из тонких жердей и посмотрел по сторонам. Свежая насыпь дороги у спуска терялась из виду. Над палаткой замер красный вымпел, недавно завоеванный коллективом за первенство в соревновании по четвертому прорабству. От угла палатки снежным комком прокатился горностай, и сразу же листы осинника чуть-чуть дрогнули, и донесся тихий шорох. На лицо упала теплая капля дождя. «Намокнет, занесу», — подумал Петров, взглянув на флажок, и встал. Моросил мелкий теплый дождь. Он начал осторожно снимать древко и только сейчас почувствовал, как устал. Пальцы распухли и не сгибались. Мышцы и плечи болезненно ныли. «Наверное, карт не удержать», — он засмеялся. Теперь уже в лицо ударили крупные капли. Он зажмурился, стараясь их сбросить на землю, и неосторожно дернул за верхнюю часть флажка. Гвоздь скрипнул и вылез из дерева. «Кто тут?» — раздался встревоженный голос Вагина. Его заспанное лицо выглянуло из двери. «Я, дядя Петя. Начинается дождь. Флажок размокнет, думай убрать», — откликнулся Петров. «А это ты, Иван?» «Правильно, а я-то и не подумал. Надо снять». Он вышел, посмотрел на небо, подтянулся и сел на скамейку. «Дождик совсем не к месту. Скоро осень, а обязательства большие. Работаем вроде бы как надо, должны управиться». Петров свернул вымпел и сел рядом. «Тоскуешь, Иван?» «Вижу, трудно тебе привыкать к коллективу. Все еще как чужой. Ничего не сделаешь, надо ломать себя». «А может быть, тяжело без привычки?» — спросил Вагин, положив ему на плечо руку. Ему давно хотелось просто побеседовать с парнем, но все не удавалось. Хотя Петров работал и хорошо, но неровно. Было заметно, как его охватывала тоска, а иногда и беспокойство, и он начинал испуганно озираться. «Тяжело там или как, стараюсь привыкнуть. А тоска — это верно. Другой раз и места себе не найдешь. Не знаю, выдержу ли». «Крепись, парень. Все перемелится, и мука будет. А 135% бригадных уже есть. День за три, считай, в кармане». Вагин похлопал его ободряюще по спине и, наклонившись, тихо добавил. «Главное, старайся подальше от дружков, а мы их и близко не пустим». Петров вздохнул и горестно улыбнулся. «Мать хочется увидеть. Хорошая она у меня». Он растер на руке комара, помолчал и глухо проговорил. «А дела мои, дядя Петя, не так просты, как это кажется. Хвостики, может, помочь надо?» — встревожился Вагин. «Ничего особенного. Не было бы хвостиков, не получил бы и срока». Где-то совсем близко зашумели листья кустарника. Пошел крупный и частый дождь. Вагин и Петров вбежали в палатку. «Вот подсыпает!» — поднял голову Горохов, сосед Петрова. Стали просыпаться и другие. «Как бы наши процентики не уплыли!» — проговорил из угла сонный голос. «А что? Маркшейдерских замеров не делали давно. Размоет и концы в воду!» — уже с беспокойством заметил второй. А дождь уже хлестал непрерывным косым ливнем. По тенту палатки расплывались темные пятна. По стеклам поползли узорчатые потеки. Сразу стало прохладно. «Сколько времени, дядя Петя?» — спросил хриплый мальчишеский голос. Вагин посмотрел на часы. «Без четверти час. Давайте спать. Завтра может оказаться много хлопот. Сточные трубы не успели утрамбовать. Боюсь, как бы их не подмыло». В голосе Вагина прозвучало беспокойство.